Казалось, завывай, прикасается к сосулькам своими прозрачными пальцами, извлекая из каждой неповторимый звук. Что же это? Недоумевал Ох, а потом так же внезапно музыка смолкла. Ошеломленная лисица замерла в ярком пятне света, который лился из окна магазина. Если б земля вдруг накренилась и все полетело бы кувырком, Оха не смогла бы удивиться больше. Как ни странно, собака, спешившая по своим делам, даже не замедлила шага. Несомненно, она ничего не слышала. Скорее всего, это чудесное явление доступно только лисам, решила Оха, или вообще лишь ей одной. Ястреб-пустельга, сидевший на крыше дома, вдруг ринулся вниз, едва не коснувшись земли перед носом Оха, потом он резко взмыл в небеса и растаял в солнечных лучах. Оха пересекла пустынную площадь, мощенную булыжником. Стая голубей, шумно хлопая крыльями, поднялась в воздух. «Странно», — подумала Оха, — «почему нигде не видно людей?» Усталость, которую она ощущала еще утром, возрастала с каждой секундой. Лапы Оха подгибались, отяжелевшие веки слипались. Она чувствовала теперь боль, тупую, ноющую боль. Одновременно эта боль была здесь, у нее, в груди и где-то далеко. Лисица пыталась определить, что это за боль, откуда она, но мысли ее мешались. Она догадывалась, что боль это неспроста, о, если б понять, что она означает. Воробьи, щебетавшие на тротуаре, внезапно исчезли. Оха, обеспокоенная столь необычным явлением, огляделась по сторонам. В воздухе воробьев тоже не было. Все звуки вдруг стихли. Даже завывая смолк, мертвая неподвижность сковала все вокруг. Безмолвие резало уши Оха. Улица перед ней вдруг раздвинулась, стала просторнее и шире. По обеим сторонам тянулись ряды обледеневших деревьев и высоких домов. Казалось, дальний конец улицы уходит в небеса, исчезая в серых тучах. Тело Оха пронзил жуткий холод. Лисица растянулась на снегу. Он сразу же стал под ней таять. Непостижимым образом оттепель, начавшись под ее животом, охватила всю землю. Вскоре город освободился от снега, и сразу Оха почувствовала, что боль исчезла, и холод тоже. Наступило лето, однако лисица не видела причин вставать. Она ждала спокойно и терпеливо. Она ждала, но время исчезло. Мгновения теперь не сменялись, а накладывались одно на другое, и невозможно было определить, как долго длилось ожидание Оха. Пока она лежала, окруженная чудесным теплом, улицы вдруг растаяли, подобно снегу. Капля за каплей дома превратились в ничто. На месте бетона и асфальта зазеленела трава, вокруг зашумели густые рощи терновника, воздух наполнился сладким благоуханием. Перед Оха раскинулась бескрайняя долина. Никогда раньше она не бывала здесь, и все же это место казалось ей родным и знакомым. Вдали она заметила какое-то движение. Из зарослей папоротника появилась лиса с сияющим белым нимбом вокруг головы. Она неспешно направилась прямо к Оха.